Глава 16. Преподобный Ванантий Турский, победитель дьявольских сил. Память совершается 13 октября по старому, 26 октября по новому стилю. Божие провидение устраивает редкие и вместе с тем обильные дары Церкви и народам земли, когда непрерывно удостаивает мир не только ходатаями за грешных, но и учителями жизни вечной. Так то, что кажется лишь единым даром, является в то же время даром удвоенным, когда исходит от всемогущества Божия, ибо просившие получают в изобилии, согласно словам «просите и приимите» и им подобным. Потому разум людской должен постоянно и внимательно изучать жития святых, дабы, вдохновленный этим изучением и воспламененный их примером, всегда бы склонялся к тому, что, как ему ведомо, угодно Богу и может быть удостоено Его милости. Ведайте же, чего искали у величия Божия святые, непрестанно моля Его утвердить в сердцах их добродетели, направить к совершенству деяния и словеса их, дабы в духе обрести чистоту помыслов, слов и деяний, дабы возмочь свято думать, по справедливости говорить и честно творить. И совершалось так, что когда старались они действовать богоугодно, освобождались от груза грехов, от затягивающего болота пороков, и становились достойными наследовать Царствие Небесное. Пред глазами своими они имели живые примеры предшественников своих и славили всемогущего Бога за добродетели тех, кто был им примером. Так и мы, стараясь сказать нечто в прославлении аббата Ванантия, сего верного раба Божия, будем говорить более не о заслугах преподобного, но воздадим Богу за Его дары, за деяния десницы Его через отца Ванантия. И помолимся Господу, да даст силы немощному слову нашему поведать о подвигах этого отца. Ибо разумение наше слабо, и душою осознаем мы себя грешными. Преподобный Ванантий родился на земле Бурже, в семье свободных родителей христиан, принадлежавших к знати. Когда вступил в пору юношества, родители обручили его. И когда он, что вполне естественно в этом возрасте, стал со всей любезностью ухаживать за своей невестой, приносил ей сладости и зашел даже так далеко, что подарил ей тапочки, ему в голову свыше пришел помысел съездить в Тур. В то время там, рядом с базиликой святого Мартина, был монастырь, где аббат Сильвин, строгий подвижник, управлял паствой Господней. Благочестивый молодой человек, придя к отцу аббату и дивясь святости Мартина, говорил в себе: «Мне кажется, что лучше будет, не оскверняя себя, послужить Христу, чем через брачный союз быть вовлеченным в мирское разложение. Оставлю свою невесту в Бурже и верой прибуду в церкви, тогда дела мои не будут противоречить тому, что чувствует мое сердце». Думая так, он явился к аббату, бросился к ногам его и со слезами поведал, о чем переживал. И аббат, возблагодарив Господа за веру сего молодого человека и дав тому необходимые священнические наставления, постриг его и принял в число своей монашеской паствы. И с этого самого момента он был столь смирен по отношению к братьям, столь много услуживал всем и достиг такой высокой степени святости, что все были к нему привязаны, словно к близкому родственнику. И когда аббат умер, братия призвала его на место аббатское. Годы спустя, в день воскресный, он должен был служить литургию, но сказал братий: «Глаза мои уже заволокла тьма, и я больше не могу читать по книгам. Пусть заменит меня кто-либо из священников». В то время, когда заменивший его священник совершал литургию, и он стоял рядом, в тот момент, когда святое приношение благословлялось крестным знамением, он увидел, что в окне апсиды как бы установилась лестница, по которой спускался благообразный старец в священнических облачениях и благословлял приношение. Это произошло в базилике святого Мартина, но никто, кроме него, не удостоился видеть это, и нам неведомо, по какой причине другие не видели. Но позже он рассказывал о том своей братии, и нет сомнения, что Господь удостоил верного раба своего видеть небесное. В иной день воскресный преподобный Ванантий вернулся, опираясь на посох, после посещения базилик святых, которым он там молился. Вдруг посреди двора храма святого исповедника он неподвижно застыл и долгое время слушал что-то, устремив взор к небу. Потом сделал несколько шагов и испустил с долгими вздохами стон. Бывшие при нем спросили, в чем дело, не видел ли он чего, и он ответил: «Горе нам, ленивым и медлительным! Я вижу, что на небесах давно уже идет праздник литургии, а мы, неповоротливые, еще не начали это торжество. Истинно говорю, слышал я голоса ангелов на небе, возглашающих «Свят Господу». И при этом благословил преподобный немедленно начать служить в монастыре литургию. Не умолчим и о том, как однажды, когда он, обошедший храмы, в которых молился по своему обычаю, был в базилике, и во время литургии пели слова молитвы Господней: «Избави нас от лукавого», он услышал голос, шедший из могилы, говоривший тоже: «Избави нас от лукавого». Конечно, и это было ему даром свыше. Дано было ему, когда он подошел к могиле священника Пассива, узнать от него о сути своих заслуг и о наградах на небе. Все это великие дела. И я думаю, следует мне сейчас рассказать о той милости, которой через него Господь удостаивал больных, ибо нет сомнений, что десница Господня действовала через него, кому была открыта тайна. Юноша по имени Пол, страдавший от сильных болей в бедрах и икрах ног, пришел к преподобному и бросился к его ногам, и начал просить, чтобы тот молитвой своей вымолил у Бога милость, облегчение этих болей. Святой тотчас же сотворил молитву, потом, натерев ноги больного освященным маслом, уложил его в постель, а по истечении часа повелел встать. Мальчик встал, и святой вернул его матери здоровым. Раб некоего Фаретра, которого хозяин ненавидел, нашел убежище в часовне батюшки. Хозяин был полон высокомерия и, воспользовавшись отсутствием преподобного, вытащил оттуда своего раба и убил его, но сразу же заболел и умер сам. Преподобный своими молитвами часто останавливал развитие разного рода лихорадок. Животворящим знамением креста боролся против гнойных нарывов, призыванием имени Пресвятой Троицы избавлял одержимых от бесов. Всегда из этих столкновений выходил победителем. Однажды ночью, встав, чтобы идти молиться, увидел перед своей дверью двух больших баранов, которые словно ожидали его появления, а, увидев его, сразу же с яростью к нему бросились. Но он встретил их крестным знамением, и они исчезли, а преподобный спокойно вошел в часовню. В другую ночь, возвратившись из часовни, он нашел свою келью полной бесов и сказал им: «Откуда вы пришли?» «Из Рима», — отвечали они, — мы ушли оттуда, чтобы прийти сюда». «Сгиньте, несчастные», — сказал он им, «и не приближайтесь к месту, где призывается имя Божие». И бесы исчезли при этих словах, как дым. Человек, имевший благодать творить эти великие чудеса и иные, подобные им, совершив путь земной своей жизни, оставил мир сей, чтобы наследовать жизнь вечную, и могила его часто прославляется большим числом славных чудес. Злой бес смутил дух монастырского служителя по имени Маскарион, и тот 3 года был одержимым и приходил к могиле преподобного устраивать бесовские выходки. И был он избавлен от беса, и избавлен, верим мы, молитвами преподобного, а затем долгие годы прожил в здравом уме. Супруга Юлиана, страдавшая от малярии, избавилась и от жара, и от озноба, как только коснулась могилы преподобного. Супруга Баудимунда была в таком же состоянии, и она незамедлительно исцелилась, когда простерлась ниц и помолилась у ложа преподобного. Слышали мы о нем много и другого, но считаем, что того, что записали, достаточно для православных христиан. Примечание. Упоминание о монастыре преподобного Ванантия появляется в документах X века. Остатки, вероятно, этого монастыря были обнаружены в Туре в 1941 году.